Глава третья. Купидон поправил куртку и отрицательно покачал головой. Моя работа — соединять чужие сердца. А свое — оно висит на замке. Грустно слышать такое. Работать ради счастья других, когда не можешь позволить себе познать любовь. Но это же несправедливо. Куп чуть заметно дернул уголком рта. Этакая печальная улыбка. Возможно, самую малость. Но видеть счастье на лицах других, разве это не благо? Можно трудиться хотя бы ради этого. Он действительно такой самоотверженный? Или просто сказывается многолетняя привычка? Как долго ты стреляешь? Со дня сотворения мира. Вот так обыденно. Мне только что сообщили, что паренек, которому на вид я бы не дала больше 25, не единожды перешагнул отметку в 1000 лет. Увидев, как вытянулось мое лицо, он улыбнулся уже по-настоящему. Шокирует? Неужели за это время не нашлось хотя бы одной, кто привлекла бы твое внимание? Молодой человек, хотя какой человек? Ангел. Помедлил с ответом, а после вывалил на меня информацию, от которой мозгам впору вставать на бекрень. Купидон может выбрать себе в пару только смертную, но, остановившись, завершает наложенные на него обязанности. Снова взмах крыльями да демонстрация лука. К тому же смертные меня не видят. Сказал, после чего свел брови вместе. До этого дня не видели. Мое сердце невольно остановилось, чтобы в следующий миг зайтись в бешеном ритме. Значит, мое проявившееся благодаря чудо-браслету умение видеть может означать то, что я подумала? Мне был дарован шанс познать истинную любовь Купидону? Видимо, и Шатен дошел в размышлениях к похожему выводу, потому как тряхнул головой да направился к выходу. Забудь. Э, нет, так просто теперь от меня не уйдешь. Надо же, еще с десяток минут назад я бы сама убегала, не желая иметь ничего общего с неземным созданием. Теперь же, спешно хватая со стула скинутую куртку, да на ходу пролезая в рукава, пока в зубах зажала книгу, чтобы не падала, я догоняла мужчину с крыльями. А ведь он вышел на улицу, воспользовавшись тем, что кто-то зашел в кафе. Бочком протиснулся мимо, оставшись незамеченным, да решил, что знакомство со мной ничего не значащий факт. Как бы не так. Симпатяга, который не мог отдохнуть на протяжении многих веков, неся бремя сложнейшей рутины по соединению двух противоположностей. Нужно помочь ему. Он заслужил отпуск. И привлек мое внимание, если уж быть предельно честной. Особенно пониманием, какую значимость для него я могу представлять. 14 февраля, которое я запомню на всю жизнь. Теперь нужно понять, как охмурить Купидона. Я ведь действительно решусь на это. Чем заинтересовать мужчину, который в этой жизни видел все? Купидон далеко уйти не успел. Стоял на тротуаре, прямо под медленно падающим снегом, досмотрел на экран смартфона. Я даже заглянула через плечо, чуть было не получив белоснежным пером по носу. Пристала на цыпочки. Да, так и есть. Современный гаджет, на который, правда, снег не долетал, как и на самого ангела. Вокруг него словно кокон какой-то образовался, защищающий от непогоды. Как неожиданно, телефон в руках ангела. Куп обернулся ко мне, и я все же получила крылышком по щеке. Теплое, приятное прикосновение. Как будто солнышко вышло из-за туч. Я даже покосилась на источник таких экзотических ощущений посреди зимы, да начала раздумывать, не рискнуть ли, чтобы протянуть руку и провести по огромным перышкам ладонью. Снова ты. Неужели я могла бы остаться безучастной? Ты Купидон. Проходящий мимо мужчина, который не видел ангела, приосанился да подмигнул мне. Спасибо за комплимент. Помахала ему рукой, возвращая внимание брюнету в куртке. Тот потешался. Это было написано в его удивительных глазах цвета неба. Понизила голос. «Так откуда телефон?» «С папирусом неудобно», — ответствовали мне и вернули внимание на экран. «А что там?» «Данные влюбленных, конечно. Имена, возраст, место встречи. Я, кстати, уже опаздываю». Он убрал телефон, видимо, сверившись с заданием, да бодрым шагом пошел через улицу. Пришлось бежать следом, да молиться, чтобы машины не сбили неразумную девушку, которая забыла, что такое пешеходный переход, и для которой светофоры, видимо, существовали где-то в параллельной вселенной. Закономерно получила по ушам звуки клаксонов, да наверняка и отборную ругань, которая, благо, что не выходила за пределы авто. Но я упрямо бежала за Купидоном. Хорошо, что бежать оказалось не так далеко. Буквально через пару домов оказался очередной приют влюбленных – ресторан, где выносили охлажденное шампанское и бархатную коробочку на подносе в окружении шикарного букета красных роз. Купидон натянул тетиву, прицелился да выстрелил в сердечко барышни, которая манерным движением чуть склонила голову и протянула на маникюренную ручку, чтобы на нее надели кольцо с бриллиантом. Я потеряла счет времени, да и количеству вопросов, которыми закидывала ангела, что, кажется, смирился с моим присутствием рядом, да уже не отмахивался и не пытался скрыться из глаз, как это было первые несколько раз. В очередной раз, достав телефон, да потыкав в него пальцем, Куб удовлетворенно кивнул. «На сегодня все». «Как все?» – опешила. «Но ведь еще даже не полночь». «Так я же не единственный Купидон в мире». Куб пожал плечами и присел на скамеечку, вытягивая ноги.